народ до того обнаглел после войны, что дальше идти некуда. Вы знаете этого негра, ветерана, Цезаря Бронкса?» Фикси кивнул. «Это тот, который всегда ораторствует на собраниях?» «Знаю его, любовался». Он сердито фыркнул. «Так вот, этот тип явился с войны без руки и без ноги и требует, чтобы мы снова взяли его монтажником, выплатили ему пособие и заказали за наш счет протезы. Разумеется, мы могли бы заплатить за его протезы, но тогда другие рабочие тоже предъявят свои требования. Мы распорядили, чтобы ему дали место сторожа с небольшим жалованием». Босс обвел взглядом присутствующих. «Вы думаете, он поблагодарил администрацию?» «Как бы не так. Он задрал вверх свой черный нос и начал говорить о неблагодарности, о том, что он где проливал кровь, а другие на этой крови наживались. Словом, развел такую агитацию, что там вынуждены были обратиться к полиции. Через день его выпустили. За него вступился кое-кто из руководителей профессионального союза», — снова покорно пробормотал Коттон. «Знаю, доложили». Босс с удовлетворением положил на стол красные кулаки. Он заметно гордился тем, что у него такая хорошая информация. «Теперь ваше дело, Коттон, следить, чтобы он и близко не подходил к заводу и не общался с рабочими. У этого негра незаурядные ораторские способности. Я однажды слышал его на собрании ветеранов войны. Он рассказывал там о Европе, о разных там свободах в Польше и Чехословакии. И знаете, очень убедительно. На следующий день, как мне сообщили, 150 рабочих поляков взяли у нас расчет. Захотели, понимаете, вернуться на родину». Он обернулся к управляющему. «Вот что, Коттон, если вы его на этом поймаете, сразу звоните мне, а я уж приму свои меры». «Слушаю, полковник», — сказал Коттон. В ответ на это обращение Миллард милостиво улыбнулся. Он особенно благоволил к тем служащим, которые по старой памяти величали его полковником. «Дело в том, что во время войны заводы Милларда изготовляли боеприпасы и оружие, и владельцу было присвоено звание полковника. Миллард, питомец Принстона, всегда и раньше участвовавший в маневрах Национальной гвардии, почувствовал настоящее пристрастие к военной форме. Принстон — высшее учебное заведение Америки, доступное только обеспеченной молодежи. Примечание редакции. Нужно было видеть, как он останавливал на улице свою машину, подзывал зазевавшегося солдата и распекал его за то, что тот застегнут не по форме. И манеру он приобрел самые военные, и каблуками начал щелкать с особым щегольством. И как жаль ему было, когда окончилась война и пришлось снять военную форму. А главное, когда пришлось законсервировать на складах десятки тысяч снарядов и перейти хотя бы частично на детские коляски, кастрюльки и водопроводные краны. Доллары, доллары, доллары. Сумасшедший поток денег, притекавший на заводы Милларда в дни войны. А теперь эти проклятые детские коляски, вилки, кастрюльки. Нет, мистер Миллард был решительно недоволен мирной обстановкой. А тут еще эти истории с рабочими, эти забастовки и волнения, которые начинаются то на одном, то на другом заводе. Мистер Миллард, обладатель крепчайшей цитадели в городе, вдохновитель железных ворот, замков и запоров, хозяин и повелитель людей, домов и машин, насупился и желтыми крепкими зубами закусил сигару. Остальные, подчиняясь настроению хозяина, тоже молча курили. Эйнис был счастлив. На него никто не обращал внимания, и он тайком докуривал уже вторую хозяйскую сигару. В дверь постучали. «Войдите», — сказал большой босс. «Сэр, к вам мистер Макмагон и еще этот молодой учитель. Они говорят, что вы сами желали их видеть», — сказал густой басистый голос, и в дверях встало нечто массивное, отполированное до блеска и таких прочных форм, что все оно в совокупности больше всего напоминало некий образцовый механизм. «Впустите их, миссис Причард», — сказал хозяин. Миссис